темные аллеи Асакуза, уличные девки, крытые переходы и рынки на свежем воздухе по-прежнему напоминали о древней Японии. Кроме того, район был раем для покупателей, поскольку цены на товары здесь были ниже, чем где-либо еще в Токио. Тысячи и тысячи посетителей заполняли ежедневно переулки и улицы Асакузы в надежде сделать выгодные покупки. Однако Асакуза оставался прежде всего центром развлечений, которых было здесь предостаточно. В барах со стриптизом, пивных залах, ночных клубах и в знаменитом театре Хокусай, где в грандиозном шоу участвовало около 300 красивейших девушек. И по сегодняшний день район Асакуза оставался тем же, чем был в течение более 1500 лет, воплощением Укиф, вечного движения мира. Чувственная жизнь воспринималась как данность. Здесь жили одним мгновением, наслаждаясь луной и осенними листьями, музыкой и женщинами. Здесь плыли по течению, не задумываясь о будущем. Дважды в неделю Такахара прекращал сбор дани и посещал клуб, где работала Томика. Зеленый кожаный диван в офисе менеджера служил ему ложем любви. Два телохранителя стояли у дверей и следили за тем, чтобы никто не вошел. Однако на днях три человека в масках, вооруженные ножами, уже, как оказалось, поджидали Такахара и его несовершеннолетнюю возлюбленную в офисе. Каким-то образом им удалось попасть в клуб незамеченными через черный ход, затем пробраться в офис, минуя многочисленных охранников, служащих и посетителей. Незнакомцы в масках обещали кастрировать Такахара, если он не отдаст им деньги, собранные в течение дня. Деньги, которые являлись собственностью Гайджина. Сборщик дани оказал сопротивление. На помощь пришли и телохранители, вооруженные американскими пистолетами. Двум налетчикам удалось бежать, третий же, раненый в бедро, был схвачен. Дэ Джонг был вне себя от ярости, когда узнал, что налетчиками руководил его давний противник Урага. Именно Урага говорил, что Дэ Джонга ждет возмездие за убийство Кисена. Дэ Джонг не заставил себя ждать. 3 часа спустя после инцидента старик на велосипеде передал охраннику, стоявшему у штаб-квартиры Урага, цветной полиэтиленовый пакет. «Подарок для Аябуна», — так выразился старик и быстро укатил прочь. В пакете оказалась темная, влажная на ощупь земля. Внутри же, под слоем земли и грязи, были скрыты 2 недавно ампутированные кисти рук. Одна принадлежала менеджеру клуба, который предал Гайджина и позволил людям Угара пробраться в офис. Другая – члену банды Урага, участвовавшему в налете и захваченному людьми Гайджина. Отсечение кисти руки являлось одним из древнейших наказаний воров. Помимо отрезанных конечностей, в пакете находился стеклянный сосуд, в который было положено несколько зубов в коронках из золота. Интуиция не подвела Гайджина. Он совершенно правильно решил, что Томика тоже работала на Урага и помогла расставить ловушку для Такахара. Земля же была насыпана в пакет, чтобы дать противнику Гайджина понять, что и продавшийся менеджер, и рыжеволосая Томика были закопаны живыми. Долг, якобы неоплаченный Гаджином, теперь был возвращен сполна.